Мунькин. Мюнхен — место моей работы на вражеском голосе. Это самая долгая остановка в моем путешествии по жизни. Тихий провинциальный Мюнхен с буквально вырезавшимися в его пределы полями и лугами, где до застройки их стеклянными громадами суперсовременных зданий еще при мне паслись овцы и коровы, выглядел для нас западным раем, о котором мы, советские люди, могли только догадываться по журналам кинохроники. Здесь варится знаменитый на весь мир пиво 200 сортов, а еще делают автомобили BMW и всякие там аэробусы. Мюнхен с его патриархальным ритмом баварской деревни, встают мюнхенцы рано, ложатся тоже рано, вызывает у приехавших людей умиление. Сказку напоминают его площади с высоченными соборами, узкие улочки с массой живописных ловчонок. Многие здесь упорно носят старинную одежду трахтан, мужчины в коротких штанишках, женщины в платьях со шнурованными лифами и все в шляпах с перьями. Рядом Альпы. Альпы с удивительными альпийскими городками и деревнями. Да и само место расположения Мюнхена. До Рима 5 часов, до Парижа 8, до Берлина 4 и 4 до Праги делает этот адрес притягательным. Баварский Мюнхен давно облюбован политиками. Именно здесь произошла кровавая контрреволюция в 1918-м, и был убит социал-демократический премьер-министр Баварской республики. Здесь малоизвестный доселе агитатор националистической партии Адольф Шекльгрубер после серии выступлений по пивным Мюнхена в 1923-м организовал путч. Сторонников Шекльгрубера разогнала полиция, при этом погибли 23 фашиста, а их агитатор промаршировал в мюнхенскую тюрьму, откуда вышел через короткое время Адольфом Гитлером, автором книги «Моя борьба» и лидером НСДП. Здесь подписаны мюнхенские соглашения, заложившие запалы Второй мировой войны. А через 5 лет после этого события центр Мюнхена почти полностью уничтожила американская авиация. И город на американские денежки восстановили трудолюбивые немцы. Тут была американская зона оккупации. Здесь воздвигли знаменитые Мегро-казармы, и в этом городе бросили якорь 2 дредноута холодной войны. Радиостанции «Свободная Европа», вещавшие на страны Восточной Европы, и радио «Свобода», чьи антенны нацелили на СССР. И в этом-то альпийском раю поместилась наша контора, банка с пауками, террариум единомышленников, гетто с позолоченными решетками, наша радиостанция. Александр Аркадьевич Галич, кажется, придумал русскую огласовку Мюнхена. Он постоянно называл его только «Мунькин», а себя и нас Мунькиными постояльцами. Да, мы стояли в Мюнхене, были как солдаты в гарнизоне. 2 дня в неделю мы наслаждались Баварией и самим городом, 5 дней в неделю мы ходили в службу на радиостанцию. Против кого дружите? Это про наши отношения внутри радио «Свобода». Галина Рудник — продукт свободы до мозга костей. Интриг и подлости было не счесть. Но многое забывалось, потому что мы были молоды и щедры душой. Сколько зла принесли нашей семье всякие там капо! Их имена сейчас в 2006-м забылись, да и называть их просто неинтересно. Они вымирают потихоньку, не оставляя после себя ни доброго имени, ни трудов. Труды их ушли на воздух, а имя им было... И в молодости не нужно, выслуживаясь перед американскими начальничками, наши капо делали карьеру, а уж ради нее. Нас с Людой поражало, как это свободолюбивые американцы находили в нашей среде таких особей и делали из них директоров, старших редакторов, начальников отделов. Иногда думаю, а сколько им, таким же, как я, эмигрантам второй волны и волны третьей, пришлось лгать и изворачиваться, предавать и приспосабливаться. И в советских учреждениях, и в эмигрантских гетто, и лагерях перемещенных лиц. О современной эмиграции теперь можно говорить и с усмешкой, и с презрением. Нынче эмигрируют и реэмигрируют, кажется, чаще, чем ездят в Сочи. И главное — улица с двусторонним движением. А тогда односторонний коридор. И большинство из нас, эмигрантов той поры, все же выдавливало со страны. Да вспомните его, Александра Галича. Как ты часто мне снишься, мой отчий дом, золотой мой недолгий век. Здесь однажды очнулся я, сын земной, и в глазах моих свет возник. Здесь мой первый гром говорил со мной, и я понял его язык. Как же странно мне было, мой отчий дом, когда некто с пустым лицом мне сказал, усмехнувшись, что в доме том я не сыном был, а жильцом, угловым жильцом, что копит деньгу, расплатиться за хлеб и кров. Что пришлось пережить лауреату сталинской премии Михаилу Давыдовичу Александровичу, чтобы добровольно отнести свои документы в АВИР? Родившийся в Латвии и проведший юность в странах Запада, блистательный вундеркинд-гастролер в детстве, служивший затем кантором в Англии, оказался волею судьбы в Советском Союзе в 1940 году. Он будет выступать по всему Союзу, пройдет войну во фронтовых концертных бригадах, его пластинки будут миллионными тиражами, и Сталин удостоит его премии своего имени. Михаил Давыдович уедет из СССР в 71-м. На Западе Александрович будет признан коронованным королем кантров всего мира, и вот кого им провозгласят на Всемирном конгрессе этих религиозных певцов, тысячи его коллег. Но на самой заре перестройки он ринется в СССР и споет там за смехотворно малый гонорар 92 концерта по всей стране от Риги до Магадана. Мстислав Ростропович, покинувший СССР в середине 70-х, прогремит по миру не только как гениальный виолончелист, но и как дирижер. А 19 августа 1991 года в домашних тапочках бросится в парижский аэропорт, ворвется без всяких виз в СССР и встанет рядом с Борисом Ельциным в Белом доме в ожидании штурма, обстрела, всего чего угодно, лишь бы стоять за честь свободной России. Еще одна судьба. Из другого отсека нашего советского лагеря Александр Форд, польский кинорежиссер, создатель фильмов «Запрещенные песенки» и «Юность Шопена», положивших начало новому польскому кино, учитель Анджея Вайды и Ежи Квалеровича. Он показал мне документ, где значилось, что король Польши Сигизмунд специальной грамотой дал семейству, я забыл оригинальную фамилию Форда, привилегии жить в Речи Посполитой 1000 лет назад. Москвы еще не было, а предки Форда уже жили на польских землях. А меня, жида, проши пана ногой под зад из Польши. Это было в начале 60-х годов. Я спрашиваю пана, куда деть эту 1000 лет. Итак, мы оказались в Мюнхене на радио «Свобода». Скажу прямо, горе я принес этим шагом моим родным немало. Мама моя должна была писать ежегодно объяснение в военкомате, а иначе не получала бы необходимую ей, инвалиду, путевку в санаторий. Она писала эти ужасные письма военкому, тот еще подправлял их перед тем, как переслать дальше по инстанции. «Вы понимаете, что ваш сын почти что шпион?» Мама отвечала. «Он больной человек, он инвалид второй группы, он трижды оперирован. Кому нужен такой шпион?» Ему двоюродному брату, известному новосибирскому радиожурналисту Александру Метелице, не раз грозили пальцем. «А ваш-то брат того тоже на радио?» «Александр, и видел ты меня после войны лишь дважды». Моя личность показалась интересной и руководителем на службе моей племянницы Лены Гариной, дочери моего другого двоюродного брата Володи. «Вы знаете, кто ваш дядя? Который?» «Панич, вы общались с ним?» Я его видел один раз, когда мне было 6 лет, но все-таки... Но Лена у нас человек смелый, и за словом в карман не лезет, так отбрил, что отстали. И все же звучало в адрес мой и моих коллег по свободе презрительный: отщепенец, наемник, перевертыш, Обо мне писали, что я актеришка, продавший свой голос спецслужбам США. Я сейчас скажу не о себе. Парадокс в том, что эти отщепенцы оказывались, как правило, удачливыми исследователями и журналистами. Имена их уходят в лету. Ленты с передачами давно размонтированы, архивы свободы где-то завалены хламом. Многое из того, что мы делали, все полвека свободы, потеряло свою актуальность. Передачи свободы, как я теперь понимаю, воздействовали не впрямую. Они действовали на подсознание и способствовали тому, что на территории СССР вырастало первое поколение небитых людей. И уж как бы там сегодня не относились к колокольчикам свободы, звуковой эмблеме нашей радиостанции, свой вклад в дело раскрепощения всего мира она внесла. Думаю, дело в том, что на свободе была прекрасно поставлена информационная служба. Умные исследователи, в редакции существовал исследовательский отдел, говорили, что даже из журнала «Колхозница» можно почерпнуть что-то нужное по тематике и фактам для наших радиопередач. Скрупулезность подбора газетных, журнальных и книжных вырезок, объема радиоперехвата советских радиостанций, так называемый мониторинг, просто поражали. Как-то в самом начале перестройки мне позвонил приятель, мюнхенский музыкант-эмигрант Игорь Кондаков. Он сказал, что в Мюнхен на гастроли приехал знаменитый Николай Петров, и не хотел бы ты, я хотел. Я созвонился с Николаем Петровым. Договорился о встрече. Пошел в наш исследовательский отдел, попросил папку. Николай Петров, пианист. Мне принесли три папки вырезок. Начиная с первой. Сообщение о премии на конкурсе Чайковского в каком-то давнем году. Все выступления Петрова в прессе, все статьи о нем, страничка к страничке, пронумерована и каталогизирована. Когда я во всеоружии появился в номере Николая Петрова, тот глазам своим не поверил. Нигде в мире нет такого собрания документов обо мне. Конечно, брать интервью, так оснастив себя перед беседой, прекрасно. Как и в каждой конторе, у нас шла своя чиновничья жизнь. Назначались время от времени новые начальники, к ним прилипали новые фавориты, но костяк журналистов оставался на уровне. Находились среди нас не просто знатоки языков, а подлинные полиглоты. Например, Джованни Бенси работал на 8 и говорил на 12 языках. Помимо знания языков, он тонко разбирался в политике, его комментарии всегда были отличными по содержанию и стилю. Некоторое время на свободе работал один из самых убедительных и интересных радиоголосов Кирилл Викторович Хенкин, дважды эмигрант Советского Союза, эмигрировавший на Запад 9-летним в 1923 году и 50-летним в 1973. Между этими эмиграциями ему довелось и поработать, и повоевать. Воевал он в Испании, в тех самых интернациональных бригадах. Довелось ему повзрывать мосты, как об этом напишет потом Хемингуэй. Он говорил, прожил ужасно долго. Набрался, видимо, опыта, но опыт у меня какой-то нетипичный. Таким и не поделишься. Воевал, но никого не убил. Служил в разных армиях, ничего не выслужил. Был рядовым. Строил в юности мировой коммунизм, ничего не построил. В зрелом возрасте рушил мировой коммунизм, он сам без меня разрушился. Правда, тут мы ему все-таки немножко помогли. Кирилл Викторович, работая на радио «Свобода», написал несколько книг. Одна из них — «Охотник вверх ногами» о Рудольфе Абеле. Они дружили многие годы. Прекрасная, умная книга. Жаль, что изданная в России в суету начала перестройки, она теперь не встречается на прилавках магазинов. Он написал и начитал своим ироничным голосом массу острых статей и комментариев. Его ценили коллеги и ругало начальство за едкость, за журналистскую бескомпромиссность. У нас же существовала инструкция. Согласно ей, журналисты «Свободы» не имели права ругать советское руководство, и тогда Хенкин стал хулиганить. Он начал перепечатывать какие-то статейки из «Правды» и класть их на стол начальнику. Тот был удовлетворен. Тон злопыхательства в этих материалах Хенкина начисто отсутствовал. Раз уж о начальстве. На моей памяти в русской службе сменилось несколько боссов. Был американский сержант Боб Так, основавший «Свободу». Он курил сигары и говорил с чудовищным акцентом. «Босс есть босс, на американский босс нельзя, говорит, нет». Был Герт фон Деминг, полурусский, полунемец, его отец какой-то нацистский вельможа. Герт казался мне абсолютно безвольным и всегда словно растерянным. Что делать, если должность высокооплачиваемая? Но кроме как транслировать приказы верхнего начальства вниз и докладывать, что все в его службе окей наверх, он не знал ничего. Но именно он, серая мышка, благополучно перекочевал со свободы в русскую службу «Голоса Америки» и там долгие годы служил директором. Видимо, американская корпоративная мораль приветствует людей, знающих свой шесток. Был у нас еще директором капитан в отставке с русской фамилией Гальской. Этот капитан начал свою карьеру в области радиовещания у копировального аппарата в библиотеке Конгресса США в Вашингтоне. Гальской помог справиться с копировальным агрегатом и сделать копии каких-то страниц текста, работавшему в том же зале библиотеки Александру Солженицыну. Копирование документов повторилось через какое-то время. Солженицын перепечатывал много документов, Гальской ему помогал. Потом щелкнули фотокамеры, потом появилась на свет фотография лауреат Нобелевской премии Солженицына, его американский друг Гальской. Потом эта фотография попала на стол в какие-то кабинеты Госдепартамента или Конгресса, и мы получили нового, на моем веку пятого по счету, директора русской службы. Самый яркий — это, безусловно, Джон Лодейзин. Полиглот и умница, прекрасно образованный, отпрыск состоятельной и знатной американской семьи. Его отец — личный пилот президента Гарри Трумана, а мать — американская поэтесса. Джон Лодейзин обладал острым умом и склочным характером. Джон начинал когда-то в военной полиции в какой-то южноамериканской стране, потом попал в Госдепартамент. Ему фатально не везло. Он, талантливый и умный, потерял до нашей радиостанции несколько постов и каждый раз из-за своего стремления пройти наверх любыми способами. А такое в американских госучреждениях терпит до определенных пределов. И важны как раз способы, не задевают ли они корпоративные законы. Поработав в СССР в посольстве в качестве какого-то советника по культуре, по политическому делу, за провоз самиздата, читатели постарше, может быть, вспомнят статью в «Известиях Фигаро» из ЦРУ. Джона Лодейзина выдворили из СССР. Потом работа в НАТО, скорое увольнение из НАТО. Джон осел на нашей радиостанции в скромной должности проверяющего тексты, но вскоре карьера его пошла наверх, и он стал директором русской службы. При Джоне Лодейзине стукачество, склоки, провокации в русской редакции «Свободы» процветали. Мы с Людмилой оказались в эпицентре скандала. Главный редактор русской службы Матусевич, советский кинокритик, специалист по шведскому кинематографу, бежавший на Запад в начале 70-х, сделал карьеру не столько благодаря своим способностям журналиста, сколько умению втирать очки счастливому в своем неведении американскому начальству. Увидев ажиотаж вокруг чтения «Архипелага ГУЛАГ» на волнах свободы, американских и немецких теле- и радиожурналистов, вдруг заполнивших коридоры наших радиостанций, Владимир Матусевич на манер советских залипух устроил параллельное чтение «Архипелага» в соседней студии. Он сам сел за микрофон и читал то, что читал в другой студии для программы «Я». Он позировал перед камерами, он понимал, что паблисити важнее всего. Люда, режиссер программ «Архипелаг ГУЛАГ», увидев такую мизансцену, громко спросила: «Это американский способ делать карьеру?» И все. Матусевич враг на всю жизнь. И самое омерзительное, что из среды так называемых «власовцев» и «диссидентов» нашлись доброхоты, организовавшие травлю по рецептам гестапо и КГБ. Сейчас говорить, как нас травили, не стоит, просто это прошло. стало уж неинтересно. Вот и остался у меня меморандум, запрещающий мне писать и редактировать что-то во вверенной Матусевичу русской редакции. Паничу вменяется в обязанность читать тексты, написанные другими. Ладызина, в конце концов, отправили в Вашингтон. Это считалось вроде ссылки для проштрафившихся американских администраторов. Он осел там в Вашингтонском бюро на какой-то невзрачной должности. Он тяжко заболел, знал, что скоро умрет, и не боялся говорить об этом. Мужество оказалось необычайным. Мы встретились с ним в Вашингтоне. Он попросил прощения за все то зло, которое принес нам, особенно люди, во время своего директорства на свободе, и в оправдании указал на пачку страниц, сброшенных на пол у его письменного стола. «А это мне все шлет Рахиль, Аля, Федосеева. Это не читаю, мне неинтересно. Я уж давно никто, со мной не считаются. Она все шлет и шлет мне доносы на сотрудников, ловя в текстах какие-то ошибки». Да, были неутомимые труженики, подававшие на гора по сотне страниц машинописного текста в день. Причем в минуту окончания рабочего дня наш военный комментатор Михаил Карташов выключал свою электрическую пишущую машинку буквально на полуслове, с тем, чтобы со второй части этого полуслова начать писать завтра. А вот другой комментатор, Алексей Левин, просиживал за письменным столом до петухов. Виктор Федосеев буквально помешался на правах человека. Иногда казалось, что до него это словосочетание никто не произносил. Его ежедневная программа «Человек имеет право» действовала, по признанию слушателей, на подкорку их сознания. Для эмигранта работа на свободе — колоссальный шанс, невиданная удача. Жить в Европе, в Мюнхене, говорить и писать на своем языке и при этом получать зарплату высококвалифицированного западного специалиста, о чем можно было бы еще мечтать. Желающих устроиться на радио все эти годы хоть пруд пруди. Но встречались и те, кто отказывался от нашей комфортабельной кормушки от позолоченного гетто. Василий Сечин работал корреспондентом комсомолки. Во время туристической поездки бежал на Запад и попал в Мюнхен. Когда-то Сечин был коллегой тогдашнего директора русской службы Владимира Матусевича по Институту мировой культуры в Москве. Сечин — пишущий человек. Он бежал на Запад, а его корреспонденция еще печаталась в комсомолке. Владимир Матусевич обрадовался своему, да еще профессионалу, и дал ему для рецензии чит уже подготовленные передачи. «Рубани!» — попросил коллега коллегу по Институту мировой культуры. Василий Сечин не нашел криминала в текстах, более того, взорвался. «Я бежал из СССР не для того, чтобы кого-то здесь рубить. Привет, Вася! Гудбай, журналист-невозвращенец!» Пошел Василий Сечин в лагерь беженцев. Без всяких привилегий, своими руками строил себе новую жизнь. Василий Сечин всегда беззаветно любил театр, и вот на Западе выучил немецкий язык так, что смог работать в немецком театре режиссером и преуспел на этом поприще. Он писал инсценировки, ставил их в хороших театрах в Швейцарии и Германии, а позже стал ставить в России и на Украине. Мы с ним вместе придумали, а он написал прекрасную инсценировку по запискам сумасшедшего Гоголя. И уж совсем недавно я получил от него подарок. По почте из Швейцарии пришла книжка Сечина «Литературоведа» с интригующим названием «Сколько было Гоголей». Еще он написал книгу «Записки счастливого человека». Это прекрасная, веселая и горькая книга. В ней Василий Васильевич Сечин пишет, что одной из своих жизненных удач он считает то, что не соблазнился на жирный куш и на работу на свободе. Анатолий Радыгин приехал на радио из Израиля. Он мечтал работать на нашей радиостанции. У Радыгина была прекрасная для свободы биография. Офицер военно-морского флота, поэт, он член Союза писателей СССР, отсидевший 8 лет во Владимирском Централе. Это о нем с высочайшим уважением писал Анатолий Марченко. Он не позволял тюремному начальству разговаривать с собой сидя, Они вставали из-за стола, как только вводили к ним Радыгина. Радыгин в 73-м появился у нас в коридорах радиостанции. Он знал языки, выучил в тюрьме, был человеком слова и долга, и потому неисправимым и аргументированным антисоветчиком. Вот этот хотел работать на радио по идейным соображениям. И как бы он ни был логичен в наших программах, в том же отделе самиздата, одним из недавних авторов, которого он был, он не прижился. Его поддержали на командировочных пару недель в Мюнхене, и поехал то ли Радыгин снова в Израиль, где работал в районе Хайфы трактористом. Он написал оттуда: «Поймите, это более чем пытка. Моряку в километре от Средиземного моря пахать сухую землю. Раз уж не подфартило с Мюнхеном, собираюсь отсюда махнуть в Штаты. Там в Нью-Йорке и русских побольше, и море рядом, авось». Анатолий приехал в Штаты и там осуществил мечту, вышел в море. Он залез в долги и купил суденышко для ловли рыбы. И вот утонул мой кредит, и остался долг в пару сот тысяч баксов. Но ничего, мир не кончается гудзоном. Говорят, что могут пристроить в Техасе, учить русскому американских солдат. Я не отказываюсь. Зачем? У меня на руках семья, жена и ее мать. Я же еду работать, а не прозябать. Слушаю вашу станцию с помехами, и тут не принимается хорошо свобода, а как услышу, сердце болит. Бедные мы, русские, бедные, может, Господь Бог миловал меня от свободы, я бы сошел с ума от сострадания к зэкам, гонимым, диссидентам. Вскоре Анатолий Радыгин умер в Техасе от тоски и водки. Оказывается, среди нас и вернувшиеся в СССР были и ГБшники-перебежчики, якобы специально засланные. О последних я ничего не знал. Они мне о своей засланности не докладывали. А те домыслы и легенды, которые возникают время от времени в российской прессе, якобы о ячейке КГБ на свободе, с намеками на каких-то там коварных женщин-руководительниц ячейки, мною читаются как макулатура, точнее, не читаются вовсе. Был прецедент с Олегом Тумановым, но правду о Туманове и его истории никто теперь не узнает. Олег умер, не дожив до 50 лет, умер в безвестности, никому не нужный и спившийся до конца. От западных пристрастий бывшего плейбоя и главного редактора русской службы «Свободы» у него осталось только виски. Но довлело на радио «Свобода» самое главное. При всех удачах профессиональных, при всех очевидных талантах сотрудников ничто не могло развеять гнетущую атмосферу эмигрантского гетто, атмосферу недоброжелательства и интриг, которую я и Люда ощущали постоянно. Это лагерное «умри ты сегодня, я завтра». Такое было и в среде моих коллег. Тон задавали те, кто приблизился к начальству, кто говорил неплохо по-английски и был понятен нашим боссам и боссикам. А начальники были люди разные, сильные и слабые, порой пришедшие на радио как на очередную ступеньку служебной лестницы, либо сброшенные сюда после неудачи в другом месте. До 1972 года радио «Свобода» финансировалось и, соответственно, управлялось ЦРУ США. Наши боссы десятилетиями докладывали в ЦРУ, что радио «Свобода» держит руку на пульсе СССР, и получали за это щедрое финансирование. Зарплата, скажем, заместителя директора радио «Свобода» Штумфа превышала зарплату Генри Киссинджера. Так, во всяком случае, писала американская пресса. ЦРУ, в свою очередь, сообщало президенту и Конгрессу США, что оно, ЦРУ, влияет на политику в этих странах, и поэтому финансирование ЦРУ увеличилось на миллионы и миллионы долларов. Это была спираль самообмана и игры в большую политику. Мы все что-то делали, копошились, но на политику реальное влияние не оказали. Она прошла как бы в стороне от нас, и не только от нас. Но все, от ЦРУ до КГБ, блистательно прозевали и начало крушения железного занавеса, и развал соцлагеря. Как случившийся факт, мы восприняли развал СССР. История пишется не на Кремлевском холме и не на капиталистском. Крах империи зла увидели в мире из передач советского телевидения и прочли об этом в советских газетах. А в 1991 году кончилась всякая советская власть, начисто, как и не было. Для всех этот факт мировой истории оказался шоком, для всех, кроме Миши Позина, Нострадамуса XX века.